Теперь им, больным и выздоравливающим, уже невозможно было ничем помочь. Но ум Постникова лихорадочно и мучительно все-таки искал выхода. Он знал, что Ганичев поправится. Он был уверен, что операция прошла удачно, и то, что ученый, возвращенный им к жизни, будет теперь так зверски уничтожен, невыносимой мукой терзало его душу. И Ганичев, и все другие, вся больница, все палаты, все койки. «Мрак и туман», — думал он, оскальзываясь тонкими сношными подошвами сапог. «Мрак и туман, и нет выхода». «Может быть, сейчас отвезти Ганичева к себе домой?» — спросил Постников себя, подходя к онкологическому институту, и тотчас же понял, что увезти не удастся, так как возле парадной прохаживался немецкий солдат с автоматом в каске и подшлемнике. Солдат окликнул его и, вскинув автомат на руку, проверил пропуск с подписью Живтяка, подсветил фонариком в лицо Ивану Дмитриевичу, сличая его с фотографией, кивнул: «Можно проходить». В нетопленном, едва освещенном маленькой лампешкой вестибюле Постников сбросил бекешу, натянул желтый в пятнах халат и, привычно удивившись, что институт до сегодняшнего дня все-таки дожил, легким молодым шагом поднялся во второй этаж. Тут у буржуйки, сложенные возле операционной, грелись больные. Испытывая мучительный стыд от того, что они все встали при его появлении, и от самого звука их приветливых, уважительных голосов, таких знакомых настоящим Божью милостью врачам, Постников, кивая на ходу, отворил дверь в маленькую, очень холодную 17-ю палату, где Ганичев, похожий на исхудавшего Будду, при слабом свете елочной свечки, загадочно улыбаясь, читал свою любимую книгу «Похвальное слово глупости» Эразма Роттердамского. «Знаете, о чем я думаю?» — сказал он негромко, но уже окрепшим голосом, так, будто продолжая давно начатый разговор. «Все-таки удивительно был прав Николай Иванович Пирогов, когда утверждал, что все новое на свете — это, в сущности, хорошо забытое старое. Мерзость и жестокость не новые». Постников сел и, вытягивая длинные уставшие ноги, сурово подумал о том, что не более как через 2 часа этот могучий, всегда радовавший его интеллект, перестанет существовать, и что та битва, которую он с таким трудом вел за жизнь этого замечательного ученого, решительно ни к чему не привела. Разве это не удивительно? Развивая мысль, суть которой ускользнула от Постникова, говорил Ганичев. Разве это не соответствует переживаемому нами времени? Послушайте-ка. И, переводя с немецкого без единой запинки, он прочитал: «Война, столь всеми прославляемая, ведется дармоедами, сводниками, ворами, убийцами, невежественными грубиянами, неоплатными должниками и тому подобными подонками общества, а отнюдь не просвещенными философами». С победной улыбкой он взглянул на Постникова. «И это вас утешает?» — негромко спросил тот. «Еще бы! Кстати, Эразм был немцем, и он к тому же написал: «Вспомните чванство громкими именами и почетными прозвищами. Вспомните божеские почести, воздаваемые ничтожным людишкам, и торжественные обряды, которыми сопричислялись к богам гнуснейшие тираны». «Я сейчас убил Живтяка», помимо своей воли, произнес Постников. «Не более часа тому назад». И для чего-то показал Ганичеву тяжелый Живтяковский пистолет. Федор Владимирович положил книгу на груду тряпья, которым был укрыт поверх одеяла, зябко поежился, вздохнул, потом спросил: «Вы сами?» «Сам. Застрелил этими руками». «Подумать только!» — вновь загадочно улыбаясь, произнес Ганичев. «Этими руками, которые делали только добро. Столько лет добра. А разве то, что я убил Живтяка, зло?» — тихо осведомился Постников, и молочно-ледяные глаза его впились в Ганичева. «Вы все еще продолжаете быть нравственным вегетарианцем? Я ведь его убил, кстати, и за наши с вами грехи тоже. Столько лет мы знали, что он подлец, и мирились с этим.